Глава вторая. Через замызганные стекла такси Белси наблюдали за тем, как Хэмпстед трансформируется в Вест-Хэмпстед. Вест-Хэмпстед — Уилсден. Чем дальше, тем больше граффити на железнодорожных мостах и меньше деревьев на улицах. Зато больше полиэтиленовых пакетов в их ветвях. Все чаще мелькают заведения, торгующие жареными курами. В Уилсден-Грине уже кажется, что каждая вторая вывеска имеет отношение к домашней птице. Над рельсами записка гигантскими, попирающими смерть буквами. «Звонила твоя мама». При других обстоятельствах это могло бы быть забавным. «Мы в какую-то глушь забираемся», — отважилась высказаться Зора. В честь этой смерти она усвоила себе новый тихий голос. «Мне казалось, они богатые, разве нет?» «Здесь их дом», — просто сказал Джером. «Им здесь нравится. Они всегда здесь жили. Это люди без претензий, что я давно стараюсь вам втолковать». Говард постучал обручальным кольцом по толстому боковому стеклу. «Не заблуждайся. Здесь попадаются очень даже солидные особнячки. Вдобавок такие люди, как Монти, любят быть первым парнем на деревне». «Говард», — Кики произнесла это таким тоном, что все молчали до самого конца пути. «До Винчестер-Лейн». Машина остановилась возле англиканской сельской церквушки, вырванной из привычной местности и очутившейся на городской окраине. По крайней мере, так показалось младшим Белси. Здесь и вправду раньше была деревня. Всего сотню лет назад в этом приходе, сплошь овечьи пастбища да фруктовые сады, насчитывалось не более 500 душ. Эту землю крестьяне арендовали у Оксфордского университета, каково и до сих пор причисляет Уилсден-Грин к своим владениям. Так что это действительно была сельская церковь. Стоя на посыпанной гравием паперти, под голыми ветвями вишневого дерева, Говард почти видел вместо оживленной трассы загоны, ряды живой изгороди и обсаженные розами мощеные дорожки. Подходили все новые и новые люди. Скапливались вокруг памятника жертвам Первой мировой войны. Простого обелиска с неразборчивой надписью. Слова, каждая выбитая на отдельном камне, полустерлись. Большинство приглашенных пришли в черном, но попадались, как Белси, не в трауре. Невысокий и жилистый человек в оранжевом дворницком балахоне гонял двух одинаковых белых бультерьеров по остаткам сада, сохранившегося между домом священника и зданием церкви. Собаководу явно не было дела до похорон. Гости смотрели на него с неодобрением, слышались упреки. Человек раз за разом кидал палку. Псы упорно приносили ее обратно, вцепившись зубами в оба конца, и образуя диковинное восьмилапое существо с превосходной координацией. «Кого тут только нет», — прошептал Джером. Здесь все говорили шепотом. «Смотрите, она с кем только не общалась. Вы можете вообразить, чтобы у нас в Америке на похоронах, да где бы то ни было, собралось такое разношерстное общество?» Оглядевшись, остальные Белси с ним согласились. Тут были люди всех возрастов и цветов кожи, нескольких вероисповеданий, некоторые в дорогих шляпах, жемчугах, кольцах, со строгими сумочками, некоторые явно из другого мира, в джинсах и бейсболках, в саре и коротких пальто с застежками-палочками. И среди них какое счастье, Эрскайн Джиджиди. Окликать и махать рукой было бы неприлично. За другом семьи отправили Леви. Топая, как слон, Эрскайн в щегольском зеленом твидовом костюме направился в их сторону, помахивая зонтом, словно тросточкой. Недоставало лишь монокля. Кики смотрела на него и недоумевала, как она раньше не заметила. Эрскайн — портновская копия Монти, только чуть более вычурная. «Эрск, слава богу, и ты здесь!» — Говард крепко обнял друга. «Но каким ветром? Я думал, ты на Рождество будешь в Париже». «Я и был там, мы остановились в Крионе. Что за прелесть этот отель?» И мне позвонил Брокс, лорд Брокс, вскользь упомянул Эрскайн. «Но, Говард, сам знаешь, с нашим приятелем Монти я знаком целую вечность. У нас давний спор, кто он или я был первым негром в Оксфорде. Пусть мы порой расходимся во взглядах, но мы люди цивилизованные, поэтому я здесь». «Разумеется», — с воодушевлением сказала Кики и пожала ему руку. «Ну и Каролина настаивала», — с ехидцей добавил Эрскайн, кивнув на свою сухощавую жену, стоявшую поодаль под церковной аркой. Каролина была поглощена беседой с популярным в Англии темнокожим ведущим теленовостей. Эрскайн посмотрел на нее с насмешливым обожанием. «Невероятная женщина, моя жена. Кто, кроме нее, способен вербовать политических сторонников на похоронах?» Эрскайн, приглушив голос, рассмеялся сочным басом. «Там будут все, кто хоть что-то из себя представляет», — скверно передразнил он атлантский выговор жены. «Однако, боюсь, их здесь существенно меньше, чем она ожидала. Половину присутствующих вижу впервые. Но пришли так пришли. В Нигерии на похоронах рыдают, но в Атланте, судя по всему, налаживают связи. Удивительно. А вот встретить здесь вас я никак не ожидал. Я думал, вы с Монти скрестите клинки только в январе». Эрскайн сделал выпад зонтом. «Такие слухи ходят среди наших коллег. Да, Говард, и не говори мне, что ты пришел сюда без всякой задней мысли». «Я что-то не то сказал?» — всполошился Эрскайн, потому что Кики выдернула ладонь из его руки. «Видите ли, мама близко знала Карлин», — пробормотал Джером. Эрскайн выразительно прижал руку к груди. «Что же вы мне сразу не сказали? Кики, я понятия не имел, что вы были знакомы с этой дамой. Я крайне смущен». «Не стоит», — сказала Кики, но глядела холодно. Любые социальные трения выбивали Эрскайна из колеи. Казалось, он испытывает прямо-таки физические мучения. На помощь ему пришла Зора. «Смотри, пап, там не Зия Мальмут, тот, с которым вы вместе учились». Зия Мальмут — комментатор культурных событий, бывший социалист, участник антивоенных митингов, эссеист, поэт на случай, бельмо на глазу для действующего правительства и завсегдатай телевизионного эфира, или, как лаконично формулировал Говард, типичный попка-дурак, стоял у обелиска и курил свою фирменную трубку. Говард и Эрскайн поспешно ввинтились в толпу, чтобы поприветствовать своего оксфордского однокашника. Кики смотрела им вслед. Она видела, как на лице мужа крупными мазками проступало пошлое облегчение. Впервые с того момента, как они сюда приехали, он, наконец, перестал дергаться, рыться в карманах, ерошить волосы. Ибо здесь оказался Зия Мальмут, близко не имеющий ничего общего со смертью, и потому, возможно, источник лакомых новостей из мира вне этих похорон. Говардова мира разговоров, споров, врагов, газет, университетов. «Будем говорить о чем угодно, только не о смерти. Но ведь на похоронах долг каждого отдать дань памяти усопшему». Кики отвернулась. «Знаете», — сказала она горько, не обращаясь ни к кому детей в особенности, «мне надоело слушать, как Эрскайн поливает грязью Каролину. Вечно мужчины говорят о женах с презрением. Да, с презрением, противно». «Ой, мам, да не имел он в виду ничего плохого», — утомленно произнесла Зора, вынужденная в очередной раз объяснять матери подлинный смысл слов. «Эрскайн любит Каролину, у них крепкая семья». Кики сдержалась. Открыла сумочку, пошарила в ней в поисках блеска для губ. Леви, от скуки пинавший гравий, спросил у нее, кто тут увешанный толстыми золотыми цепями тип с собакой-поводырем. «Наверное, мэр», — предположила Кики. «Мэр Лондона?» Угукнув в ответ, Кики снова отвернулась и встала на цыпочки, глядя поверх голов. Она искала Монти. Любопытно на него посмотреть. Как выглядит человек, потерявший бесконечно обожаемую супругу? Леви продолжал допытываться. «Всего города, как мэр Нью-Йорка?» «Может, и не всего», — раздраженно отмахнулась Кики. «Может, только вот этого места». «Не, серьезно». «Нифига себе», — сказал Леви и оттянул жесткий воротник рубашки. Это были первые в его жизни похороны, но важнее было другое — нереальное сборище, дикая классовая мешанина, поразительная даже для такого американизированного подростка, как Леви. И несмотря на тянущуюся по всему периметру полуметровую кирпичную стену, никакой уединенности. Безостановочно проносились машины и автобусы, горластые школьники курили, показывали на собравшихся пальцем и шушукались. Как видение проплывали мусульманки в полном хиджабе. «Ну и дыра», — нарушила молчание Зора. «Ты пойми, она предпочитала именно эту церковь. Я ходил сюда с ней. Она, наверное, сама захотела, чтобы отпевание состоялось здесь», — возразил Джером. «Я тоже так думаю», — сказала Кики. У нее защипало глаза. Она сжала руку Джерома, и тот, тронутый ее переживаниями, ответил пожатием. Безо всякого объявления, по крайней мере, Белси его не слышали, люди стали входить в церковь. Скромный интерьер соответствовал внешнему облику здания. Каменные стены соединялись с деревянными балками, а крестную перегородку из темного дуба покрывала незамысловатая резьба. Витраж симпатичный, красочный, но простенький, и роспись только одна. Высоко на задней стене, неосвещенная, пыльная и слишком сумрачная, ничего не разобрать. В общем, если смотреть вверх и по сторонам, как люди обычно делают в церкви, все было привычным глазу. Но потом взгляд обычно обращается под ноги, и тут неподготовленные новички, как правило, вздрагивали. Даже Говард, считавший себя безжалостным и несентиментальным, когда речь заходила об архитектурных новшествах, не нашел, чем восхититься. Каменный пол целиком покрывал тонкий оранжевый серым ковер. Много больших кусков стык, ворсистых заводской работы. На каждом рисунок. Оранжевые квадраты поменьше, с унылой серой окантовкой. От долгого использования оранжевый покоричневел. Да, еще скамьи, точнее их отсутствие. Все до единой скамьи были вырваны и заменены рядами официозных кресел, того же типично аэропортного оранжевого цвета, поставленных застенчивым полукружьем, долженствующим создать, как представилось Говарду, дружескую неформальную атмосферу для утренних чаепитий и собрания общины. Все вместе выглядело в высшей степени тошнотворно. Восстановить приведшую к такому результату логическую цепочку было несложно. Финансовые затруднения, за скамьи 19-го столетия можно выручить денег, горизонтальные проходы давят строгостью, а полукруг создает доверительную обстановку. И все-таки это казалось варварством, уж больно уродливо. Вслед за мужем и детьми Кики села на неудобное пластмассовое сиденье. Как это часто бывает с могущественными людьми, Монти, видимо, хотел подчеркнуть свою близость к простому народу и подчеркнул за счет своей жены. Неужели Карлин не заслужила ничего лучше, чем эта ветхая церквушка на шумной трассе? Кики затрясло от негодования. Но потом, когда все расселись и приглушенно зазвучал орган, Кикины мысли развернулись в прямо противоположную сторону. Джером прав. Сюда Карлин ходила молиться. Какой Монти молодец! Ведь он мог устроить отпевание где-нибудь в Вестминстере или в Хэмпстеде, а может, кто его знает, даже в соборе Святого Павла. Совсем оторвалась от реальности Кики. Но нет. Здесь, в Уилсден-Грин, в скромной маленькой церкви, которую она любила, в присутствии прихожан, которым она была дорога, Монти решил проводить в последний путь дорогую своему сердцу женщину. Кики тотчас упрекнула себя за свое первое типично белсианское суждение. Неужто она разучилась распознавать даже самые очевидные искренние чувства? Эти люди просто-напросто любят своего Бога. В этой церквушке все устроено так для удобства прихожан. А этот честный человек, который любил свою жену, такие нехитрые вещи в расчет не берутся. «Мам!» — прошипела Зора, потянув ее за рукав. «Мам, там случайно не Шантель?» Отвлекшись от своих нелегких дум, Кики послушно посмотрела туда, куда указывала Зора, хотя имя ей ни о чем не говорило. «Нет, не может быть. Она с моего курса». Зора украдкой скосила глаза. «То есть не совсем, но...» Двойные двери распахнулись. Сумрачную внутренность храма прошили ленты солнечного света. Они обвязали золотом стопку псалтырей, украсили ярким бликом белокурые локоны милого младенца, латунную кромку восьмиугольной купели. Все головы дружно, как на свадебной церемонии, жуть, повернулись навстречу Карлин Кипс, которая плыла по проходу в деревянном ящике. И только Говард смотрел вверх, на незатейливый свод. Ему хотелось сбежать или освободиться, или отвлечься. Что угодно, куда угодно. И вдруг его волной накрыла музыка. Она обрушилась на него сверху, с балкона. 8 молодых мужчин с аккуратными прическами и по-детски розовыми лицами выкладывались во всю силу легких ради совершенства, на которое только способен человеческий голос, ради звучания более широкого диапазона, чем каждый из них обладал. Говард, который давным-давно отчаялся услышать совершенный вокал, с удивлением и ужасом обнаружил, что тронут до глубины души. Он забыл о программке в руке и так никогда и не узнал, что это были моцартовская «Аве Верум» и хор «Кембриджские певцы». Забыл вспомнить о своей ненависти к Моцарту и фыркнуть по поводу дорогостоящей причуды привести питомцев Королевского колледжа попеть на похоронах в Уилсдоне. Это уже не имело значения. Мелодия захватила его. «А, вау, а!» — пели юноши. Робкий, полный надежд скачок первых трех нот и горестное понижение трех последующих. Гроб проплыл так близко от Говардова локтя, что он почувствовал в руках его тяжесть. Женщина в гробу была старше его на каких-то 10 лет. Здесь она навеки упокоится. Однажды навеки упокоится и Говард. За гробом рыдают дети Кипсов. Сидящий впереди мужчина смотрит на часы, как будто конец света, а для Карлин Кипса это, несомненно, так, лишь досадная заминка в его насыщенном трудовом дне. И хотя этому парню, как и Говарду, как и десяткам тысяч людей, ежедневно жить тоже аккурат до собственной кончины, мало кто способен при жизни по-настоящему поверить в ожидающее его забвение. Вцепившись в подлокотники, Говард пытался восстановить дыхание, как при приступе астмы или обезвоживании. С ним уже случалось и то, и другое. Но тут было иное. Во рту скопилась соль, много соленой жидкости, она щекотала в носу, ручьями струилась по горлу и скапливалась в миниатюрной треугольной ямке у основания шеи. Текло из глаз. А глубоко внутри, казалось, разверся второй рот, и оттуда рвется крик. Мускулы живота непроизвольно сокращались. Все вокруг сидели, склонив головы и сложив руки в молитве, и Говард, неоднократно уже бывавший на подобных мероприятиях, прекрасно знал, что так оно и полагается. Сам он в эти моменты, обыкновенно чиркая карандашом по краешку программки похорон, припоминал подлинные, не самые идеальные взаимоотношения между мертвецом в ящике и субъектом, произносящим ему сейчас пылкий панегирик. Или с любопытством гадал, опознает ли вдова покойного его любовницу, сидящую в третьем ряду. Но на похоронах Карлин Кипс он не мог отвести глаз от ее гроба. Смотрел и смотрел. За производимый шум было совестно, но Говард не мог себя сдержать. Мысли хлынули через край и устремились в темные норы. Надгробия на могиле Зоры, Леви, Джерома, всех детей, его собственный, на могиле Кики. Кики-кики. «Пап, ты чего?» — прошептал Леви, массируя ему спину между лопатками. Но Говард увернулся от прикосновения, встал и вышел из церкви через те двери, через которые прибыла Карлин. Когда начиналось отпевание, было солнечно. Теперь небо затянули облака. Выйдя из церкви, люди стали словоохотливее, обменивались рассказами и воспоминаниями, но все равно не знали, как благопристойно завершить общение и перейти от бесплотных материй, любви и смерти и так далее, к земным вопросам. Как поймать такси? Ехать ли только на кладбище, или только на поминки, или в оба места? Кики вместе с Джеромом и Леви стояла под вишневым деревом и совсем не ждала приглашения. Но Монти Кипс подошел и персонально ее позвал. Она растерялась. «Правда? Нам ни в коем случае не хотелось бы к вам вторгаться». Монти сердечно откликнулся. «Ни о каком вторжении речи идти не может. Нам будет приятно видеть друзей жены». «Да, мы с ней дружили, Видимо, слишком горячо откликнулась Кики, потому что улыбка Монти поблекла, стала натянутой. Я не успела узнать ее поближе, но мне этого хватило, чтобы ее полюбить. Я скорблю о вашей потере. Она была поразительным человеком, так много отдавала людям. «Да», — сказал Монти, скользнув по ее лицу странным взглядом. «Правда, иногда я боялся, что кто-нибудь воспользуется этим ради своей корысти». «Да», — воскликнула Кики и порывисто дотронулась до его руки. «Мне тоже было за нее страшно, но потом я поняла. Она не виновата, а стыдно будет тому, кто нечестно воспользуется ее великодушием». Монти торопливо кивнул. «Да, разумеется, ведь ему еще со столькими гостями надо переговорить». Кики убрала руку. Мелодичным низким голосом Монти объяснил, как добраться до кладбища и до дома Кипсов, в котором пройдут поминки, кивнув на Джерома, как на уже там бывавшего. Леви слушал, и у него все больше расширялись глаза. Он и понятия не имел, что в похоронных делах имеются второй и третий акты. «Огромное спасибо, и прошу вас извинить Говарда. Ему пришлось уйти во время церемонии. Что-то с желудком». Кики неопределенно повертела рукой перед животом. «Сожалею, что так получилось». «Ну что вы», — покачал головой Монти. Он еще раз бегло ему улыбнулся и направился к другим гостям. Кики с мальчиками смотрели ему вслед. Через каждые несколько шагов его останавливали соболезнующие, и он со всеми разговаривал столь же вежливо и терпеливо, как только что с Белси. «Какой человек!» — восхищенно сказала Кики сыновьям. «Широкой души, не то что...» — прибавила она и сразу оборвала себя, вспомнив о недавнем решении не критиковать мужа в присутствии детей. «Нам что, еще и туда тащиться?» — спросил Леви, но не удостоился ответа. «И о чем только он, черт возьми, думал?» — вдруг взвелась Кики. «Как можно уйти с похорон? Что у него с головой? Как можно было так?» Она снова пересилила себя и замолчала. Сделала глубокий вдох. «Кстати, где носит Зору?» Взявшись за руки, они пошли вдоль стены. Зора у входа в церковь разговаривала с ладно скроенной чернокожей девушкой в дешевом темно-синем костюме. На голове у собеседницы был модный шлем выпрямленных гладких волос, к щеке лепился завиток. При виде такого великолепия Джером и Леви сделали стойку. «Шантель — новая задумка Монти», — поясняла тем временем Зора. «Я так и поняла, что это ты. Мы вместе ходим на семинар поэзии. Мам, это Шантель, помнишь? Я часто тебе о ней рассказывала». И Шантель и Кики сильно удивились. «Новая задумка?» — переспросила Кики. «Мы с профессором Кипсом прихожане одной церкви», — чуть слышно сказала Шантель. «Он попросил приехать и помочь ему здесь на каникулах. На Рождество у него много хлопот, надо успеть до праздника собрать пожертвования для всех нуждающихся островов. Сейчас и правда хорошее время», — прибавила Шантель, но вид у нее был несчастный. «Значит, ты в Грин-парке», — выступил вперед Джером. А Леви сдал назад, потому что даже после столь недолгого общения стало очевидно, что эта девушка не для него. Несмотря на свои имя и внешность, она принадлежала Джеромову миру. «Что?» — спросила Шантель. «В Грин-парке, офис Монти. Там Эмили и все остальные». «Ах да, конечно», — сказала девушка, но ее губы так отчаянно задрожали, что Джером мгновенно пожалел о своем вопросе. «Я просто немного помогаю, то есть должна была помогать, но теперь, наверное, придется завтра уехать домой». Кики тронула ее за локоть. «Зато на Рождество ты будешь с родными». Шантель выдавила улыбку. Чувствовалось, что в ее семье Рождество не самый веселый праздник. «Бедняжка, ты приехала, а тут такие ужасные события». Кики была бы не Кики, не проявив она столь привычного для ее детей сочувствия. Шантель, однако, не ожидала такого участия, она разрыдалась. Кики обняла ее, прижала к груди. «Милочка, ну что ты? Все хорошо, моя дорогая, не надо так, все хорошо». Девушка тихонько отстранилась. Леви ласково потрепал ее по плечу. О такой девушке хотелось позаботиться, хоть как-нибудь. «Ты едешь на кладбище? Хочешь, давай с нами?» Шантель шмыгнула носом и вытерла глаза. «Спасибо, мадам, но мне нужно домой. То есть в отель. До этого я жила в доме сэра Монти», она тщательно выговорила этот титул, диковинный для американского уха и языка. «Но теперь...» «Ничего, как я уже сказала, я все равно завтра уезжаю». «В отель? Лондонский отель?» «Родная, но это безумие!» — воскликнула Кики. «Переночуй у нас, мы живем у друзей. Тебе всего-то одну ночь. Зачем платить бешеные деньги?» «Нет, это не я», — Шантель осеклась. «Мне нужно идти», — сказала она. «Приятно было познакомиться. Мне очень жаль». «Зора, увидимся в январе». «Приятно было пообщаться, мадам». И, кивнув на прощание, она торопливо пошла к воротам. Белси медленным шагом направились следом, то и дело оглядываясь в поисках Говарда. «Не может быть, он ушел. Леви, дай мне свой мобильный». «Он здесь не ловит, наверное. Я роуминг не подключил, или что там нужно?» «Мой тоже», — сказал Джером. Кики затопала каблуками своих лодочек. «Это уже ни в какие ворота. Сегодня не его день. Похороны, между прочим. Папочка у вас без тормозов». «Мам, успокойся. Смотри, у меня телефон работает. Только куда звонить-то?» — рассудительно сказала Зора. Кики позвонила Адаму с Рэйчел, но в Хэмпстеде Говарда не было. Белси уселись в такси, предусмотрительно заказанное практичными кипсами, и встали в длинную очередь иностранцев в иномарках с открытыми окнами.